а говорил, что никаких «но» не будет. Что действительно ты хочешь получить за этот навык? За 300 о скидки можно запросить и деревеньку какую на окраине провинции сжечь со всеми ее жителями или даже шахту разрушить. Так что не стесняйся, говори, что ты хочешь. И вроде через ментальную связь передано сообщение и улыбался господин Тотелемса в этот момент, но от этих слов меня аж передернуло от страха, ведь глаза сотника горели, словно адским огнем. И вот действительно ему бы не помешал мой навык, может, чуть мягче стали бы эти пугающие глаза. Ничего подобного из того, что вы описали, господин. Я бы просто хотел заручиться вашей поддержкой на будущее и ничего больше. В нашей жизни нет лучшей инвестиции, чем хорошие взаимоотношения с могучими сущностями. Из каких это пор молодой хобгоблин стал могучей сущностью? Вроде бы и без угрозы, но напрячься вопрос меня заставил. С тех пор, господин Тотелемсо, как этот хобгоблин вернулся через год после похорон Изада. А если серьезно, то многие прочат вам место старика Ацева, как самого могучего сотника Тарака Кровавого. Пусть это только разговоры на уровне сплетни и слухов, но с тем же Ацевом попытаться пообщаться о деловых переговорах можно даже не мечтать, слишком его услуги дороги, даже для звания сотника. Там дешевле официальный запрос тысячнику подавать. И в то же время в вашем случае, заключив договор о поставке товара в другой мир, можно быть уверенным, что сделка пройдет в лучшем виде, без сбоев и осечек. Ведь вы это доказали на собственном примере. Я тебя услышал, Докитор. Хоть мне и не нравятся все эти словесные кружева, но на мою помощь можешь рассчитывать, в рамках разумного, но все же, отправляя запрос в банк на оплату навыка «Малый маяк света», я подпишу его. И вроде бы господин Тотелемса просто передал ментальное сообщение, причем абсолютно нейтрального тона, но ощущение у меня возникло, что он знает о моей проблеме и уже заочно дал согласие на ее решение, и вот как не поверить, что он может читать мысли. А с другой стороны, что стоило воину, выживавшему в аду в течение года, понять все по моему лицу? Хотя, как не поверить в те байки, что уже начали ходить в городе, ведь не зря же Тарак Кровавый сразу же назначил господина Тотелемса целым сотником, видимо, смог в нем рассмотреть что-то невероятное или даже великое. Глава 9.2. На пути к свету. Старик Ирчин в рядах воинов света. Забрав перекрашенные латные доспехи и две новые карты навыка, я вышел из торгового дома. Вес моей офицерской бездонной сумки Еранга при этом правда перевалил за 100 мер, но нельзя было бы сказать, что это тяжело для меня. На улице же мороз только крепчал, и тусклое зимнее светило сквозь густые облака совершенно не грело. Но это было обычным делом, ведь зима только входила в свою полную силу. А вот прекрасно проведенные переговоры грели еще как мое самолюбие и жадную душу. И хоть потратиться пришлось изрядно, но выход из, казалось бы, безвыходной ситуации мне удалось найти благодаря хитрому управляющему. Конечно, теперь я должен этому слизняку одну услугу, ведь реальная стоимость врожденного навыка прията света начинается от 1000 ос, и это за какой-нибудь хлам. Хотя, если быть честным, у этих тварей плохих навыков вообще никогда не было. Ведь купленный малый маяк света — это, по сути, наш аналог всего лишь ментальной связи, только вот этот аналог имеет целую гору дополнительных усилений и свойств, не требующих от владельца вложения хоть капли энергии со своей стороны. К тому же приобретенный мной навык имел 5 ступеней развития, в отличие от жалкого умения ментальная защита, которое можно усилить лишь до 2 ступени. Как итог, официальных ОС осталось чуть меньше 4000, но положительной стороной этой ситуации было то, что все необходимое, как минимум на ближайшее время, я уже купил. 0,1020, 8699, 35000, 3996, 10000 официальный ОС. Единственное, что меня неприятно удивило, так это прозорливость Докитора, ведь он подумал, что я могу читать его мысли, и переубедить этого упертого пугливого гоблина было довольно сложно. Хотя информация из его головы была действительно интересна, и в будущем вполне возможно ей удастся воспользоваться, если я, конечно, останусь жив. Ведь не стоит забывать, что твари, подославшие ко мне группы ликвидаторов, на этом не остановятся, и по всей видимости они решили лишь отложить момент моего устранения на конец зимы, или еще лучше, перенести это знаменательное событие в другой мир, где ограничивать себя вообще не придется. Во всяком случае, я поступил бы именно так. Хотя с другой стороны, как я мог упустить подобный шанс,

но пройди перерождение. Второго такого шанса судьба тебе не преподнесет, ну или так и закончи свою жалкую жизнь, влача существование мелким скользким гоблином, и это решение придется сделать тебе самому. Ну и за Турала можешь не благодарить, это мой тебе небольшой презент в доказательство моих благих намерений. Да и мне было бы жаль потерять друга из-за такого ничтожества. Согласись, это же надо было придумать, варгов они обнаружили. И вот как это понимать, как он смог узнать обо всем этом? Ну не мысли же он Турала прочитал, только вот записка была написана не сейчас, а значит, господин Таталимса располагал этой информацией заранее. Глава 11. Родной форт 17-й коготь. Молодой сотник Таталимсо. Да, навык области иллюзии дает огромные возможности, и даже ментальная защита крайне скверно ограждает от этого заклинания. И тут главное, быть аккуратным в деталях. Ведь всего небольшой ментальный посыл и напуганный Турал на мгновение видит вместо моего лица самый большой страх в своей жизни, после чего атакует на одних инстинктах. А у того же Журика хоть разум и был в разы сильнее, но яркие мысли на поверхности сферы восприятия считывать удавалось очень легко. Так что, уже находясь в трактире «Дикий Тур», он не мог видеть, как я прямо на его глазах пишу записку, потому как в его восприятии мы активно вели дружеский разговор. Я специально не стал переубеждать его полностью, оставив лишь червь сомнений в том, что я именно Таталимсо. Пусть сам определится и дойдет своим умом до истинного положения дел. К тому же будет интересно, рискнет он воспользоваться моим советом или так и останется жалким скользким гоблином до конца своих дней. Закончив на этом свои дела в городе Когти Зарима и оставив след для перемещения в подвале своего старого дома, я воспользовался поступью великих и уже в следующий миг оказался в ставшем родном форте 17-й коготь. Дел на сегодня было еще много, ведь хотелось проверить, какое количество эманаций отчаяния мне удастся собрать в темнице последней воли. Поэтому, закрывшись в своем кабинете и приказав не беспокоить, я начал изучать новые навыки. Навык «Ментальная защита» 1-2, ранг Е, описание, создает на границе вашего тела ментальный щит, который позволяет блокировать негативные воздействия тонких энергий. Навык работает в пассивном режиме, расходуя незначительное количество энергии из вашего внутреннего магического источника, незначительно снижая время восполнения резерва. Насыщение 100-100 ОС, и вроде бы звучит неплохо, только вот не стоит надеяться, что навык с таким малым расходом энергии может защитить от какого-то действительно серьезного негативного воздействия, что, впрочем, и продемонстрировал пример Журика, у которого данный навык был изучен, пусть и развит был только до первого ранга, но мысли его считать удалось без особых проблем, как и навести морок, так что приобретение очень спорное, но и пренебрегать дополнительной защитой было как минимум глупо, особенно в отсутствии других дельных вариантов. Ведь приобретение второго навыка имело под собой совершенно иную подоплеку. Да и цена на данный момент для меня, можно сказать, мизерная. Внимание! Изучить навык «Ментальная защита» 100 ОС. Да нет, довольно примитивный защитный конструкт образовался вокруг моего тела и постоянно тянул энергию для своего поддержания из внутреннего источника. Данный навык был чем-то похож на когда-то приобретенный мной навык «Магическая регенерация костей», только был куда примитивнее. И что самое главное, я даже мог самостоятельно улучшить его, только вот энергии он тогда будет тратить в разы больше и поддерживать его на постоянной основе не выйдет. Поразмышлял несколько минут и даже тщетно попытался побороть свою жадность, ведь тратить еще 200 ОС на улучшение этого убожества было откровенно жаль. Все же лучшее, к чему мне удалось прийти, это активировать демоническую форму и посмотреть на ситуацию с позиции более развитого интеллекта. Все же 44 единицы против 30, это существенная разница. Да и экзокостюм поменять тоже стоит, ведь в парадном хламе даже ощущать начинаешь себя по-другому, в то время как активная броня-крушитель Зертас, наоборот, внушала уверенность в победе. Хотя тот случай с предводителем Нурглов вроде как опровергал мою непобедимость. Но сейчас, глядя на ситуацию более непредвзято, я понимаю, что не активировал ни защиту, ни поступ великих, желая испытать навык «Вторая жизнь» в боевых условиях и только поэтому, ведь где это сделать еще, если не в бою с сильным противником? Ну не самому же себе сердце клинком пробить, потому как с боевой и практической точки зрения это мне ничего бы не дало. Ну и не с Тараком же мне сражаться, а ведь против него, мне и великая регенерация не помогла бы. Впрочем, убедить самого себя, что я поступил тогда крайне опрометчиво и даже глупо, все равно не удалось, ведь ошибка, она и остается ошибкой, как ты не тасуй факты. Потому как не настолько я и хотел проверять в действии навык «Вторая жизнь и моя смерть», это именно что переоценка моей личной силы и ничего больше. А если по-простому, то я уверовал в свою непобедимость, вот и все. И хорошо еще, что мне удалось выжить, это можно сказать, невероятная удача. Так вот, возвращаясь к навыку «Ментальная защита», все же обдумав все более детально, я пришел к выводу, что жалкие 200 ОС можно и потратить, а уже потом, исходя из получившегося результата, попытаться самостоятельно изменить заклинание в лучшую сторону. Тем более, оно работает в пассивном режиме и поддерживать внесенные мной изменения скорее всего не придется, и все будет работать, как и раньше, в автоматическом режиме. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Ментальная защита» 1-2, 200 ОС? Да нет, ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Выберите направление развития. 1. Сила ментальной защиты становится незначительно выше. Расход энергии остается на том же низком незначительном уровне. 2. Внутреннее излучение вашей энергии противнику сложнее обнаружить. Расход маны становится немного выше, замедляя восполнение внутреннего резерва. 3. Сила ментальной защиты становится значительно выше. Активация навыка стоит 50 единиц маны. Поддержание требует 10 маны в минуту. 4. Внутреннее излучение вашей энергии противник не сможет обнаружить. Активация навыка стоит 50 единиц маны. Поддержание требует 10 маны в минуту. 0 1020. 8499 35000. 3996 10000 официальный ОС. И вроде бы третий вариант предлагает хорошую защиту, вот только 600 маны в час. Это уже серьезный расход, и эту энергию было бы лучше потратить как минимум на заклинание среднего лечения. Особенно учитывая, что эманации тьмы будут воздействовать на меня на длительной основе, медленно, но верно подтачивая разум. Опять же, второй вариант выглядит так, словно с помощью него можно пользоваться магией в мире Сшорс. Но это, конечно же, не так. Тут как раз идет речь о пассивном излучении внутреннего источника. Ну и если говорить о всяческих заклинаниях обнаружения, завязанных на поиск магической активности, то для них, видимо, мое присутствие станет менее заметным. Но выбрать я решил именно второй вариант, ведь он давал новые возможности, и навык оставался с довольно низким расходом и продолжал работать в пассивном режиме. Да и особой надежды, что, выбрав первый пункт, сила ментальной защиты достигнет хоть сколько-нибудь приличного уровня, верилось с большим трудом. Знания, что мне поступили от системы, не слишком порадовали. Всего несколько дополнительных фокусирующих фигур на груди и спине, которые теперь резонировали в такт с излучаемыми мной магическими потоками. Но опять же, с помощью моего навыка повышенной чувствительности, я хоть и перестал видеть свой источник в одном из потоков восприятия, но вот исчезающая мана в пространстве вокруг меня очень даже выдавала мое местоположение. Но и ожидать от всего лишь навыка Е-ранга невероятных результатов было как минимум наивно. Потратив почти 2 часа на настройку этого навыка, я таки смог изменить его работу практически коренным образом. Теперь заклинание поглощало по 1 единице маны каждую минуту и, в общем-то, такой расход был приемлем. Но и воздействие на мой разум вредоносных энергий, особенно в слабых концентрациях, были теперь мне не страшны. Хотя постараться пришлось ну очень сильно. Ведь внедрить цикличную структуру и снизить рассеивание маны в пространство оказалось очень сложно. Но использовал я в основном уже известные мне магические формы из других заклинаний. Особенно мне помог навык грозового раската, вот где рачительная экономия энергии была доведена до совершенства. Ну и огромный вклад в эту работу был внесен невероятным заклинанием малой огненной оружейной ауры. Конкретно в этом изящном плетении можно было черпать вдохновение для новых магических свершений, наверное, бесконечно. Это даже вызывало во мне зависть. Ведь страшно представить, какой урон может нанести это заклинание, напитая в него около 50 тысяч единиц маны. А ведь конструкт предусматривал такой объем энергии. Но для начала мне еще стоит обзавестись таким резервом и количеством накопителей. Так что, дело это скорее всего далекого будущего. И вроде бы мои познания в магическом искусстве стали значительно выше, вот только к пространственной магии я как не мог подступиться, так этот момент и не приблизился. Ну, если не брать в расчет открытие проколов с помощью демонических ритуалов, но это совершенно другое. То же самое можно сказать и о моей ближайшей необходимости, ведь как подступиться к решению задачи снятия меток с артефактов, которые лежат в моей личной комнате, я так и не знаю, и даже примерно не представляю, как развеять подобную энергию, внедренную в структуру магического артефакта. В общем, конечный результат с заклинанием ментальной защиты теперь можно считать вполне приемлемым, да и со вторым навыком у меня теперь руки будут более развязаны во время его улучшения, ведь самую негативную особенность я, можно сказать, устранил. Навык «Малый маяк света» 1.5, ранг Е, описание, создает в вашем разуме негасимую искру истинного света, позволяя ощущать мысли и эмоции существ с таким же навыком. Также маяк со временем может разогнать любую тьму. Искра истинного света придает ясности вашему разуму. Внимание! Существа тьмы и хаоса будут инстинктивно атаковать носителя света, лишь завидев вашу фигуру. Насыщение. 100-100 ос. Невероятный навык. Не зря приаты света столь опасны и уважаемы во всей радуге миров. Причем, их иногда даже именуют высшими существами, которые населяют верхние планы бытия. Брехня Нурглова, как по мне, ведь за все свои годы мне не встречалось информации, что есть некая сила, сражающаяся за не знаю даже, пусть не добро, но хотя бы справедливость или, на крайний случай, порядок. А вот за примером их противоположности далеко ходить не надо, ведь целая россыпь миров поглощена темными эманациями скверны и разрушения. И эти планы, именно что планы, а не просто миры, расширяются со строго определенной целью, да и существуют они уже по совершенно другим законам и, насколько я слышал, ни один технологический транспорт, который может бороздить просторы межмирового пространства, уже не может достигнуть их поверхности, просто потому, что они уже не совсем материальны в истинном смысле этого слова, да и цели у порождений бездны очень даже понятны, в отличие от неведомых блюстителей порядка. И насколько мне известно, миры, столкнувшиеся с вторжением порождений бездны, отбиваются от нашествия демонических тварей самостоятельно и, в лучшем случае, в союзе с ближайшими мирами. И хорошо, если старшее божество имеет не один мир, а целый кластер, состоящий из десятка развитых планет. Но такое встречается довольно редко, ведь сила порождает неуемную жадность. Потому что превосходство в могуществе – это всегда соседи, живущие в страхе и желающие свержения ненавистной власти. Ну, так вернусь к приатам света. Как по мне, это всего лишь одна из ветвей существ, которые смогли добыть в веках и тысячелетиях крайне сильную наследственность и родословную. Да и похоже они были на архонтов, пусть и отдаленно. Ну и конечно, их крылья, вечная зависть существ, самим происхождением прикованных к поверхности мира. Также, что касается достаточно негативного эффекта, связанного с нападением существ тьмы и хаоса, то я рассчитывал, что видоизмененный мной навык ментальной защиты нивелирует данный нюанс. А вот что касалось влияния самого света на мой разум, то здесь все было еще проще. Во-первых, я уже сейчас ощущал влияние на мой разум эманаций тьмы, которыми был насыщен осколок измененного пространства. Да и не стоит забывать, что демоническое ядро, перейдя на новый уровень, тоже постепенно и к тому же с удвоенной силой начало влиять на мой разум, буквально толкая меня уничтожать все живое на своем пути. Так что та жестокость к наглым и алчным стражникам, осмелившимся мне грубить, в немалой степени была связана именно с этим, да и сдерживать желание пожирать души становилось все сложнее. И что самое удивительное, сложно сдерживаться было именно вне истинной демонической формы, когда уровень интеллекта проседал, хотя, будучи в теле гоблина, души поглощать я и не мог, но, видимо, именно высокий показатель интеллекта помогал удерживать мой разум в более-менее трезвом состоянии. И как я теперь понимаю, двупотоковое сознание играло в этом не самую важную роль. Скорее всего, эманации тьмы и скверна самого демонического ядра влияли на оба сознания одинаково и к тому же одновременно. Впрочем, это только мои догадки и предположения. Ну а во-вторых, чтобы кто ни думал о приатах света, но агнцами, отвергающими убийство во всех его проявлениях, они, конечно же, не были. Да, их мировоззрение было другим и тем же гоблинам оно совершенно чуждо. Честь, доблесть, стремление к силе и безусловному порядку – все это становилось в приатах света с годами все более выражено и приобретало некую фанатичность. Но как по мне, в этом не было ничего плохого, я в принципе таким и был всю жизнь, озлобленным, жестоким и стремящимся к силе и порядку внутри себя. Только добраться до истинного могущества никак не получалось. И насколько я знал, одним из самых больших недостатков влияния света на разум было приобретение закостенелости сознания и потери гибкости. Пряты света, часто невзирая на собственный ранг, вступали в заведомо проигрышный бой, лишь бы защитить свою честь или ради спасения своего потомства. А ведь любой гоблин скажет, что детей нарожать можно еще бесчисленное множество и подставлять свою шею под удар будет крайне глупо. Но это все, конечно, не значит, что, изучив этот навык, я стану фанатиком, бросающимся в бой без какого-либо плана. Тем более, повышая уровень интеллекта, все эти негативные эффекты будут иметь все меньше влияния на мой разум. В-третьих, самый неприятный для меня аспект этого малого маяка света, а именно полное подчинение высшему приату света, у которого этот навык наверняка будет развит сильнее, я собираюсь решить, банально доведя его сейчас и у себя до Д-ранга. А кроме того, надеюсь, что в вариантах развития будут подходящие улучшения. Внимание! Изучить навык «Малый маяк света» – 100 ОС. Да нет, стоило мне дать согласие, как в мозгу словно возникло небольшое пламя свечи. Это, конечно, были только мои ощущения, ведь истинные метаморфозы происходили на более глубинном энергетическом уровне. Но все же моего уровня восприятия хватило, чтобы ощутить, как тончайшие потоки истинного света начали соприкасаться с каналами, не только исходящими из демонического ядра, но и постепенно видоизменяя даже потоки маны в моем теле. И теперь все мои заклинания, пусть и в небольшой степени, но будут иметь стихиальные свойства света. Но насколько я могу судить по степени продвижения эманаций света, у скверны нет ни малейшего шанса на победу, ведь она не имеет постоянного источника. То же самое касается и демонического ядра, ведь оно влияло на разум не с помощью эманации тьмы, а скорее, изменяя мое сознание и постепенно превращая его в более подходящее для настоящего багрового охотника. А теперь я буду, наверное, первым багровым охотником с источником истинного света в структуре души. И очень надеюсь, что моих характеристик хватит, чтобы не сойти с ума во время этих метаморфоз. Иллюстрация. Непогрешимый блюститель порядка багровый охотник Таталимсо. А вот сами знания, которые я получил вместе с изучением навыка, были крайне скудны, хоть я и пытался поглотить как можно больше информации. Но в основном я узнал, как общаться с помощью навыка малого маяка света с другими представителями расы прятов. И честно говоря, встречаться с подобными созданиями у меня не было никакого желания. Иллюстрация. Владыка прятов света. Ведь если судить по тем жалким обрывкам, что я узнал, дисциплина у прятов света была жесточайшей, и даже по этим незначительным крохам знаний мне удалось представить их быт. Вечно воюющие существа, несущие свое мировоззрение и порядок в столь огромное количество миров, насколько хватало их армии, но они хотя бы не уничтожали миры, во всяком случае те, которым хватило благоразумия сдаться. Но насколько достоверно полученная мной информация, оставалось только гадать, ведь карте навыка могло быть и несколько сотен лет, а может и больше времени прошло с того момента, когда был убит ее хозяин. Ведь немногие существа решаются так радикально изменять не то, что свой внешний вид, а саму свою суть, видоизменяя разум и частично даже душу. Так что эта карта могла находиться в руках торговцев, меняя своих хозяев даже несколько тысячелетий. Впрочем, внедрение по сути в душу малого демонического ядра на фоне навыка «Малый маяк света» было куда более радикальным решением. Не зря же я ощущаю себя полноценно, лишь находясь в демоническом облике багрового охотника, а будучи в теле простого гоблина, эта ужасная слабость меня невероятно раздражает. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Малый маяк света» 1.5, 200 ОС? Да нет, ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Выберите направление развития. 1. Максимальное расстояние, на котором носители этого навыка могут друг друга ощущать и общаться между собой, увеличивается с 10 до 20 верст. 2. Сила маяка увеличивается и противостоять скверне свету становится легче. 3. Эманации света выходят за пределы тела носителя, привлекая существ тьмы и хаоса еще сильнее. 4. Вокруг маяка света появляется сфера искажения, и существам тьмы и хаоса сложнее обнаружить носителя стихии истинного света. 0.1020, 8299, 35000, 3996, 10000 официальный ОС. Вот вроде бы и несложный выбор, но пару лишних мгновений я все же обдумывал, как лучше развивать этот навык. С одной стороны, стоило бы снизить заметность малого маяка света для существ хаоса и тьмы. Вот только ничтожество F и Е-ранга для меня по большому счету не представляют угрозу, будь то демон или какой-нибудь рахнет. А вот спастись от владыки Д-ранга мне не поможет сокрытие маяка света, ведь он легко распознает, что я не являюсь истинным демоном, и никакой навык «Малая ложь» мне в этом не поможет. Ведь в отличие от старых миров системы, существа хаоса в большей степени полагаются на свои обостренные чувства, и ощутить странные вибрации от моего демонического ядра им не составит труда, во всяком случае, могучим тварям Д-ранга, так точно. Потому как я эти различия легко обнаружил, буквально в первый же раз, когда открыл прокол в мир Сшорс, да и когда командовал остатками когорты, вдоволь смог исследовать демонические ядра моих временных подчиненных. Да и за годы тренировок с Тхагасина осколки последней воли мои познания в этой сфере очень сильно расширились. Так что можно даже не рассчитывать попасть в один из нижних демонических миров и сойти за своего. Ну как минимум не с моими нынешними возможностями. А так как навык я приобрел официально, то и скрывать от начальства его нет смысла. Так что пусть сокрытием от демонов занимается навык ментальной защиты, а я же попытаюсь сделать свет в малом маяке как можно сильнее и буду надеяться, что этот навык перейдет на Д-ранг. Тем более остальные пункты вообще для меня были бесполезны. Поэтому подтверждаю свой выбор на втором улучшении. Свет внутри меня ярко вспыхнул и словно бы обжег разросшуюся тьму в моем теле. Ну и кроме увеличившегося свечения, мгновенных изменений я больше не заметил. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Малый маяк света» 2.5.400 ОС? Да нет, ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Выберите направление развития. 1. Максимальное расстояние, на котором носители этого навыка могут друг друга ощущать и общаться между собой, увеличивается с 10 до 20 верст. 2. Сила маяка увеличивается и противостоять скверне свету становится легче. 3. Эманации света выходят за пределы тела носителя, привлекая существ тьмы и хаоса еще сильнее. 4. Вокруг маяка света появляется сфера искажения, и существам тьмы и хаоса сложнее обнаружить носителя стихии истинного света. 01020, 7899, 35000, 3996, 10000 официальный ОС. И вот увидеть абсолютно неизменившиеся варианты для меня было неожиданно, как минимум ни разу такого еще не происходило. Но это не значит, что я изменю свое решение. Поэтому снова подтверждаю выбор второго варианта. И снова источник света вспыхнул, став в разы ярче, вот только жжения больше не было. Видимо, моментальных результатов в процессе уничтожения скверны больнее не произойдет, и нужно ждать медленного процесса очищения. Да и с точки зрения проверки моего разума, по контрольным точкам, которые я создал еще до изучения этого спорного навыка, ничего на данный момент не изменилось. Как минимум спасать всех обездоленных гоблинов вокруг я не стремился, да и желания подобного в голове пока не появилось. И честно говоря, надеюсь, и не появится. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Малый маяк света» 3.5.600 ОС? Да нет, ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Выберите направление развития. 1. Максимальное расстояние, на котором носители этого навыка могут друг друга ощущать и общаться между собой, увеличивается с 10 до 20 верст. 2. Сила маяка увеличивается и противостоять скверне свету становится легче. 3. Эманации света выходят за пределы тела носителя, привлекая существ тьмы и хаоса еще сильнее. 4. Вокруг маяка света появляется сфера искажения, и существам тьмы и хаоса сложнее обнаружить носителя стихии истинного света. 01020, 7299, 35000, 3996, 10000 официальный ОС. Варианты уже в третий раз остались неизменными. Очень уж нехорошая тенденция намечается. Выбрав второй пункт, я приготовился следить за мельчайшими изменениями в моем организме, как в физическом, так и энергетическом плане. И снова небольшая вспышка, но уже не такая яркая. И честно говоря, во мне стало постепенно просыпаться раздражение и алчность, ведь такое количество ОС можно было потратить и куда в более подходящее место. Тот же навык энергетический толчок, развитый до Д-ранга, вполне мог быть преобразован в силовой телекинез или нечто подобное. Во всяком случае, варианты развития этого навыка у меня имелись. А тут тысячи ОС, и можно сказать, Нурглу под хвост. Но осталось последнее улучшение малого маяка света, и надеюсь, результат меня не разочарует. А иначе окажется, что все мои аналитические выкладки и размышления не стоили и позеленевшего медика. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Малый маяк света» 4-5-800 ОС? Да нет, ранг повышен, сила навыка увеличена. Внимание! Вы признаны существом света. Внимание! Вы получили особенность «Малое сродство со стихией света». Внимание! Ваш навык «Малый маяк света» Е-ранга повышен до «Средний маяк истинного света» приатов Д-ранга. Выберите направление развития. 1. Владельцы «Малого маяка света» не могут ослушаться вашего приказа, радиус контроля равен 1000 шагов. 2. Эманации света выходят за пределы тела носителя, создавая энергетический полог, защищающий от скверны и образуя нимб над головой. 3. Сила маяка увеличивается и стихия света внутри вас становится чище, стабильнее и сильнее. 4. Вокруг среднего маяка света появляется непроницаемая сфера искажения и возможность обнаружить носителя стихии истинного света у существ тьмы и хаоса практически отсутствует. 0.1020, 6.499, 35.000, 3.996, 10.000 официальный ОС. С одной стороны, получить возможность контролировать приатов света было невероятно заманчиво, но вот понимание, что шанс нашей встречи крайне мал, выводил выбор первого пункта в разряд абсурдных. Как, впрочем, и второй вариант, который, как я полагаю, позволит обзавестись крыльями света, естественно, с возможностью летать с помощью них, и скорее всего полет в этом случае стоить ничего не будет в плане затрат энергии внутреннего источника. Вот только есть небольшая загвоздка, и я говорю не о внешних демаскирующих признаках, а о более приземленных вещах, таких как, что данная возможность появится, скорее всего, только на третьей ступени развития навыка. И опять же это только мои предположения, но даже в этом оптимальном случае, помимо 6.000 ОС, которые потребуются для улучшения данного навыка, мне нужно будет достигнуть 134 уровня, а для этого потребуется ни много ни мало целых 254-520 ОС. В такие моменты я не очень рад, что мне удается так легко считать в голове, потому как четверть миллиона ОС это звучит ну просто очень весомо, и тянет от таких цифр веками осторожного сбора ресурсов, а может и целым тысячелетием. Так вот, возвращаясь к выбору вариантов развития навыка, все дело в том, что развивать его, на мой взгляд, лучше по прямому назначению, то есть именно усилить его основную особенность, повышая силу маяка, а, следовательно, и источника света внутри меня. Да и четвертый пункт меня не слишком интересовал, потому что скрывать, по сути, было и нечего, ведь интенсивности силу стихии света так просто не измеришь, и всегда остается шанс, что у существа может быть природная предрасположенность именно к ней, как у меня, например, ведь я всю свою жизнь следовал заветам приатов света, был честен, непоколебим и всегда справедлив, по отношению как к себе, так и к окружающим. Это, конечно, не совсем правда, но и обычным гоблином меня никто никогда не назвал бы. Обдумав все за и против, я все же выбрал третий пункт. И вот в этот раз действительно изменения были, можно сказать, кардинальными. Жжение внутри моего тела усилилось и казалось, оно в следующее мгновение просто испарится от бушующих внутри энергий. Энергоканалы, идущие от магического источника, словно выгорали изнутри в тот момент, когда моя мана смешивалась с эманациями чистого света, и все это длилось до тех пор, пока стихия света не захватила внутренний источник, окрасив его и превратив в средоточие среднего маяка. Демоническое же ядро сопротивлялось куда сильнее, не впуская инородную энергию внутрь. Вот только это была лишь агония, ведь стихия света медленно, но верно подтачивала внутренние, хаотически расположенные каналы, а затем по ним эманации света проникали уже в ядро. Но если не брать в расчет примерно час поистине адской боли, не столько физической, сколько в энергетическом плане, то метаморфоза прошла довольно легко и без каких-либо осложнений. По всей видимости, именно на это и похожа пытка души. Ведь я ни раз и ни два думал, что на этом прервется мое восхождение, нет, не к вершине власти или силы, а скорее к долгой и безопасной жизни. Но постепенно душу перестали терзать более странные вспышки энергетических метаморфоз и окинув себя внутренним магическим взором благодаря навыку повышенной чувствительности к магическим всплескам, я, честно говоря, был крайне удивлен. И ладно, к наполненному стихией света магическому источнику в принципе был готов и даже к увеличившемуся на 400 единиц манорезерву, 33138 тоже. Так ко всему прочему и внешний магический источник окрасился ярчайшим светом, да и характеристика мудрость скакнула сразу на 2 единицы вверх и достигла 7 единиц. Но вот то, что среднее демоническое ядро изменится до неузнаваемости, мне принять было сложно. Ведь до этого момента души, заключенные в нем, буквально страдали, находясь в заключении. Сейчас же они словно находились в умиротворении, да и жажда, мучившая меня с тех самых пор, как я обрел демоническое обличие, исчезло полностью. Иллюстрация. Лицо истинного святого. Но и это были не последние изменения, ведь хотел сказать лицо, но нет, моя морда багрового охотника обзавелась новыми прожилками, но наполнены они были не огнем, как раньше, а светом, да и глаза тоже приобрели какую-то чистоту и словно наполнились состраданием и добротой. Действительно, скорее всего, я буду первым светлым демоном, можно сказать святым. Пусть и не во всей радуге миров, но в мире Асшор уж точно. Восстановив четкость сознания и использовав на себе с десяток заклинаний среднего лечения, я пришел в подобие хоть какой-то нормы. Сознание продолжало немного плыть, но ясность мыслительного процесса после лечения все же восстановилась. И как я теперь понимаю, мое решение оказалось чересчур кардинальным. Теперь осталось только заклинания, основанные на стихии света, купить. Думаю, только после этого можно и особенность сродства улучшать, а иначе траты окажутся напрасными. Хотя, если учесть, что уже сейчас я могу использовать и концентрировать эманации света и насыщать им оружие, просто, как обычную ману, то что будет, если особенность сродства со стихией перейдет на Д-ранг? В общем, об этом стоит подумать, очень хорошо подумать, ведь само по себе насыщение светом оружия не слишком увеличит его урон врагу, ну если... Конечно, не говорить о созданиях тьмы и хаоса, для которых сконцентрированный свет наносит самые страшные повреждения.